Перед ним стоял плотно сбитый и крепкого телосложения рыцарь. Грудь защищала обитая охровым бархатом бригантина, а голову напоминающий шляпу шлем, из-под которого на плечи падали ореховые волосы. Что-то в его лице показалось Александру до боли знакомым, но он так и не понял, что именно. «Кем будешь?» — вяло спросил лорд. Рыцарь моментально преклонил колено. «Сир Юстас Калсит, ваша светлость», — представился он, а после сразу перешел к делу. «Мой лорд очень желает с вами увидеться», — улыбнулся воин. Баратион все понял и не задавал лишних вопросов. Манфорд и Саймон уже говорили со спасенным ими лордом Скирда, а вот Александр, позабыв обо всем, наперво устремился к Фобосу. «Пошли», — слабо взмахнула его рука. Рыцарь выпрямился и молча последовал за Александром. В конечном итоге они вдвоем неспешно зашагали к богато отделанной повозке, где сейчас больше всего крутилось народу. Там уже давно виднелись фигуры Саймона и Манфорда, включая их дружинников. День понемногу двигался к обеду, и солнце входило в свой зенит. Когда в штормовых землях к северу от залива разбитых кораблей не шли дожди, то погода, по мнению царя, вполне была неплохой и даже приемлемой. Конечно, это далеко было не лазурное побережье Египта, но в то же самое время и никак не холодные земли за перешейком. Опять-таки Александр должен был подметить, что сам он точно предпочел бы земли еще южнее и теплее. Какие? Там, где добывают пурпур из моллюсков и никогда не бывает зимы. Он уже намерзся в молодости, лазая по Гиндукушу и непроходимому Имаасу. Изменчивый ветерок качал полевые цветы из стороны в сторону. От долгой ходьбы по ним сапоги Александру успели покрыться желтоватой пыльцой. Прилично приблизившись к повозке, мужчина теперь мог наконец-то рассмотреть реевшие по ветру знамена более детально. Вблизи они оказались до нельзя лаконичными и понятными. Золотой сток сена на апельсине. Гадать тут много не требовалось, это были эрролы из Скирда, у которого существовало еще второе и куда как более древнее наименование – Хирстикхолл. На подступах к дороге к Александру присоединился Дондарион, после чего он, еще пройдясь и заведя с рыжим лордом беседу, заприметил рядом с кибиткой какую-то высокую и женскую фигуру. Она раздавала приказы. Долго думать ему не нужно было. От ее вида царь слегка смутился. Почему? Это была женщина. Его глаза мимолетно метнулись на идущего позади обоих лордов рыцаря, потом снова устремились к манящей внимание светловолосой персоне. Если это были эрролы, то лордом и главой дома вроде как должен был быть мужчина, а не женщина. Во всяком случае именно так подсказывали Александру последние знания Станниса о штормовых лордах. Немного поразмыслив, Баратион решил все же уточнить у Саймона, кто это под знаменем эрролов. Кивнул в сторону особы царь. Если не ошибаюсь, лордом Скирда являлся Сервин. Понизив голос, поинтересовался он уступавшего рядом Дондариона. Лорд Черного Приюта с легким удивлением воззрился на Александра. «У тебя все еще похмелье?» — улыбнулся Саймон. «Или ты действительно не знаешь?» «Хотел бы солгать, но второе...» — страдальчески вздохнул Баратион. «Я больше полугода пробыл у себя на драконьем камне и как-то почившими людьми не слишком интересовался. К тому же с моей работой...» — многозначительно протянул он. Дондарион понимающе покивал. «Ты был близок и почти угадал. Это дочь лорда Сервина», — предоставил он нужную информацию. «Она унаследовала Скирд после того, как ее отец умер от лихорадки. А мужчин для этого не было, они сгинули все в войне», — как само собой разумеющееся ответил Саймон. «По-моему, кстати, вдова. Ее мужем был какой-то там младший сын лорда Кафена, однако он погиб при треклятом Эшфорде». Сжал кулаки и недовольно покривился в конце Дондарион. Александр уже хорошо знал, что отец нынешнего лорда Черного Приюта также сложил на тех полях голову, а потому в поддержке похлопал того по плечу. «Вы знакомы с ней?» — попытался отвлечь мужчину царь. «Немного», — качнул головой и смягчил лицо Саймон. «В последний раз мы виделись вживую еще 2 года назад, когда вместе прибывали в столицу, чтобы преклонить колени перед твоим братом. В целом, эта эрролл очень своеобразная баба», — подвел он итог. «Своеобразная?» — заинтересовался Александр. «Ага, так и есть», — лукаво усмехнулся Дондарион. «Сейчас узнаешь. Она из тех, кто никогда своего не упустит. Как говорится, кусает не за палец, а по локоть. Если когда-нибудь будешь вести с ней дела, знай, что она любит верчение монеты не меньше грошелюба из широкой арки. Будь, короче, внимателен», — дал весьма краткое и занятное, по мнению царя, описание марочник. Александр по мере разговора со Саймоном невольно кое-что припомнил о лордах путеводной. Что именно? Лежащие недалеко от штормового предела замки бронзовые врата, Филвуд и Скирт тоже подвергались осаде войск простора во время восстания. Значит, эта женщина руководила обороной крепости в войну, леди Скирда стояла к ним спиной и, возвышаясь над окружавшей ее парой воинов, о чем-то говорила с той самой спасенной Гаретом служанкой. Как теперь казалось Александру по звучащему доверительному тону к последней, та, судя по всему, была экономкой у своей леди. Разглядеть лицо самой Ирол царю не удалось, но в то же самое время он все же сумел отметить простоту кроя одежды женщины, внушительность фигуры и светлые волосы, которые были убраны под сеть из золотой канители. Пока оба мужчины подходили, она успела благополучно завершить разговор и усесться на стоявший рядом с повозкой раскладной стульчик. Всюду вокруг нее метались люди, царила разруха и валялся многочисленный дорожный скарб. Тем не менее Ирол это не слишком заботило. Сложив руки на животе и вытянув для удобства длинные ноги вперед, она задумчиво вглядывалась в покрытое желтыми цветами поле, совсем перестав обращать на кого бы то ни было внимание. Они шли к ней наискось. Еще несколько коротких шагов, сокративших тот остававшийся десяток метров, потом один поворот, а затем еще один, чтобы выровняться. Александр прибыл куда требовалось. Женщина сразу заметила его появление и, бросив разглядывать покрытое цветами поле, медленно перевела свой взор на царя. Они встретились взглядами, и Александр тут же вмиг замер. Не такого он себе лорда Скирда представлял. Это была настоящая главкапеда. Афина, такая, как и его сестра Кинана. Красота и крепость, оно же строгое благолепие. Перед ним предстала молодая женщина в облегающем и насыщенно синем киртле, где обшитые золотой розой рукава пристегивались множеством серебряных булавок. Позолоченный каскад солнца был убран под канитель, а белоснежное лицо, словно вершины Загроса, сияя ореолом, возвращало миру двойной блеск, вторя двум цепким расплавленным жемчужинам, заменявшим глаза. Она, полная противоположность лиссинийской пташке, которая, как и Роксана, являла для царя пример утонченной женственности из садов Афродиты. Ирола искусно оппонировала этим обликом. Стройная, статная, с полной грудью и узкой талией, она в то же самое время имела прочную кость, широкие плечи и пальцы достаточной длины, чтобы задушить человека без посторонней помощи. Таких особ царю тут еще не доводилось видеть. Она напоминала ему больше Иллирийку или, точнее сказать, Фракийку. Дикая женская красота без присущей ей утонченности и воспеваемой всеми мужами хрупкости. Подобным порождением больше подходит не спицы между пальцев, а острая-острая сталь. Ее глаза были холодны и абсолютно равнодушны. Тяжелый взгляд, ни улыбки, ни усмешки, ничего. Молчаливая серьезность. Он сразу уловил, что это точно не глупая и невинная девчушка, которую можно легко заговорить сладкими речами. Верно, это была не девушка, а взрослая женщина. Македонец с трудом сумел отвести взгляд, ибо начал теряться как мальчишка. Это было чем-то интересным. «Миледи, я», — отозвался позади него сир Юстас. «Я вижу», — на упреждение прозвучал женский голос. «Можешь идти». Послышался скрип металла, и рыцарь быстро удалился. В это самое время два серых алмаза моментально оценивающе и пристально прошлись по царю, словно определяя стоимость Александра в золоте. На секунду могло показаться, что сидевшая перед ним женщина какой-то работорговец. Саймон полностью притих, с нескрываемым интересом переводя поочередно взгляд с одного на другую. У Александра закралось от этого странное подозрение. Пока он думал, леди Скирда уже завершила собственный анализ. Она обратилась к Баратиону с весьма специфической на первый взгляд темой. «Красивые цветы, не правда ли?» Вяло кивнула Ирол на усеянный желтыми полевыми цветами и трупами луг. «Это луговой золотник. Он применяется при ушибах, порезах и нарывах. Растет близ рек. Может еще оказывать кровоостанавливающее действие и ускорять заживление ран». Вдруг заговорила она на отвлеченную тему, будто Александр ранее спрашивал именно об этом. Почему-то ему показалось, что эта женщина любит верховодить и задавать направление линий. Ее голос был не грубым и не мягким, но что-то в нем определенно присутствовало, какая-то потаенная изюминка. Мастер над кораблями повернулся боком к полю. «Соглашусь», — кивнул Баратион. «Красивые, только знатно сегодня окропленные кровью». Женщина словно в подтверждение хмыкнула. «Верно, и от этого будут только лучше расти», — заметила она. «Однако вам вот золотник совсем ни к чему. Как я погляжу, на вас нет ни единой царапины». Вновь обернулся он к ней и поймал легкую усмешку, направленную на себя. Это было правдой. если не считать крови противника на себе и разбитой губы от прилетевшего собственного щита, то Александр был вполне цел. Повезло, скромно приподнялись его плечи. А может быть, тут просто не нашлось тех, кто сумел бы меня ранить, уже без скромности опускались они. На самом деле он скорее шутил, и от этого даже благодушно улыбнулся. Тем не менее на леди Скирда это не возымело успеха. Посчитала бы за глупую спесь, но я наблюдала за вами. Великолепно деретесь, вдруг похвалила она его. Храбрец, однако, и совсем без доспехов, а в первой половине даже без щита. Самым первым мчались к нам на выручку. Ваши люди тоже не менее отважны, не остался в долгу Александр. Вы хорошо держались. Благодарю, кивнула Эрол. Но это надо наговорить не мне, а им. Я всего лишь стояла за их спинами. Может, видели, я пару раз махнула вам во время боя? Александр задумался и устремил взгляд в небо. Рука из-за щитов, когда он расправился с тремя противниками. Он быстро вспомнил этот эпизод и опустил глаза обратно. «Так это были вы?» – спокойно спросил он. «Да-да», – замельтешила Эрол рукой. «Безумца в одной лишь тунике на нашей стороне было видно как-то издалека. Не сумел мой глаз такого красавца пропустить». Македонец слабо улыбнулся. «Безумца и красавца, значит?» Она говорила это с полностью флегматичным лицом, и догадаться, комплимент или шутка, было очень сложно. «Знаете, миледи, здесь достаточно нелицеприятный пейзаж. Мне кажется, вам лучше не смотреть на них», бросил короткий взгляд и намекнул он на направление ее стула. «Разве?» — лишь усмехнулась леди Скирда. «По-моему, мои глаза видят только цветы и покойников. Первые прекрасны, а вторые уж давно не опасны и теперь весьма ко всему на свете навсегда безучастны», с безмятежностью в голосе ответила ему женщина, и Александр немного подивился такому роду ответу. «Не переживайте за меня, потому что я смотрела вовсе не на них, а просто размышляла обо всем этом. Я поражена, ибо такого уже давно не происходило. Такое дерзкое нападение прямо посреди белого дня да на пути в штормовой предел к королю. Стоит, наверное, поговорить с лордом Баклером о беспределе в его землях», задумчиво проговорила она, понурив голову к земле, а затем впервые за время их беседы улыбка посетила ее червленые уста. Серые глаза снова метнулись на него. «Сердечно благодарю вас за помощь. Лорд Виларион и Саймон уже поведали мне, кто самым первым кинулся мне на выручку и повел вас всех. Мой спаситель официально представится мне или нет? Кем же он будет?» Александр ответно улыбнулся. «Да, этикет. Пускай она и прекрасно знает, кто перед ней. Наверное, просто смелым рыцарем из баллады», развел он руками и припомнил вдруг любимую для всех дам тему и сюжет. «МММ», как-то шутейно и манерно томно протянула она. «Вот как, рыцарь из баллады, неплохо. Мне тогда крупно свезло. И все же, у любого рыцаря из баллады имеется славное имя», расширилась ее улыбка, и женщина недвусмысленно кивнула в сторону стоявшего невдалеке со своей экономкой Гарета, у которого в руках на древке трепыхалось знамя с оленем. Аргиат разочарованно вздохнул. Намек закругляться был понятен. Лорд Драконьего Камня и мастер над кораблями Станнис Баратион, второй сын лорда Стефана Баратиона, слегка поклонился он. «А кем тогда будете вы?» Леди Хистик Холла хлопнула по тонким подлокотникам. Раскладной стул под ее тяжестью заскрипел, и она степенно поднялась на ноги, возвысившись. Дух перехватило. Глаза в глаза. Александр ошибся, эта женщина оказалась выше и крепче его сестрицы Кинаны. Она была лишь на полголовы ниже Александра, и если в нем, как и в Роберте, было 6,5 футов, то в ней точно не менее 6. А еще у нее действительно был весьма во всех отношениях прекрасный и крепкий стан. Да, такую женщину было не сломать какими-нибудь объятиями. Царю на ум невольно пришла мать троих братьев Баратионов, леди Кассана Эстермонт. Тут аналогично имелось на что посмотреть и что пощупать. Теперь Александр понял, почему его отец Филипп I своей женой взял именно иллирийскую царевну Эудату из Дарданцев. «Приятно с вами познакомиться, ваша светлость, и хочу сразу извиниться за свою хмурость, как подобает леди», сделала она легкий реверанс для Александра. «Я леди Хистик Холла и выходящая из его земель в Тартский пролив реки Камфорд, Шрей Ролл, младшая дочь лорда Сервина Ролла. Мы ведь с вами, милорд, еще ни разу не встречались. Когда я приезжала 2 года назад присягать в столицу нашему досточтимому королю, я вас тогда, к сожалению, не застала. Вино, похмелье, неясно, да и неважно, но ко времени завершения представления женщины лирический наплыв окончательно накрыл царя с головой. Яблоко от яблони. Его язык, как и обыкновенно случалось у Филиппа, ляпал уже сам по себе. «Да, к большому сожалению и несчастью, я бываю очень занят», — с грустью вздохнул он. «Верфи, малый совет, закупка древесины, дипломатические ноты в вольные города. За подобное упущение в прошлом я выражаю в сегодняшнем, миледи Шира, истинное восхищение вашим обликом и первозданной красой. Близ луны прекрасной тускнеют звезды, весь теряют яркий свой блеск, едва лишь над землей она, серебром сияя, полная, встает». Когда он закончил, между ними воцарилась странная тишина, и губы Шары выпятились, а светлые брови в удивлении приподнялись. За спиной Александра сразу же послышался смех одного дуралея, который вообще-то недавно хотел жениться на крестьянке. Серые глаза женщины в этот раз заблестели чем-то иным, и она прошлась по брату короля более внимательно, словно что-то до этого для себя упустила в нем. Македонец уже было подумал, что допустил ошибку. Однако черты лица Эрол вскоре смягчились, и амазонка громко рассмеялась, прихлопнув в ладоши. «Саймон!» — с веселым задором бросила женщина Дондариону. «Помнишь, мы говорили с тобой полчаса назад, учись у лорда Баратиона, как обращаться с женщинами, особенно когда покупаешь для своей голодающей и степной марки у меня зерно. Возможно, тогда ты и получил бы от меня скидку», — усмехнулась и приструнила она того камнем в лоб. «Ваша светлость, спасибо за доброе слово. Мне редко такое говорят, а если говорят, то обычно снизу», — с удовлетворением звучал ее голос. Деловитый тон цеплял струны в царе. Усталость и опустошенность после боя сняло будто по велению Асклепия. Александр расправил плечи и шагнул к владычице Вод Камфорда, после чего, слегка склонив голову, запросил у Эрол руку. Та со слабой усмешкой предоставила ему искомое, и губы завоевателя немедленно припали к женской коже. Ее рука была на порядок меньше, чем его, но в то же время на порядок больше, чем у Этель. Гладкая и бархатная с тыльной стороны и немножко грубая со стороны ладошки. «Лук, да», — подняв свои глаза на нее, озвучил он предположение. «Откуда такие выводы?» — прищурился серый алмаз. Предоставляя ей ответ, Александр потер дистальную и промежуточную фалангу указательного и большого пальца. «Я люблю охоту с луком, а у вас подушечки пальцев зарубцевались и огрубели», — объяснился Баратион. Царь уже приблизительно понял очерки ее характера, а потому в следующий момент, посерьезнев и убрав улыбку, он решил затеять одну интересную игру. «Миледи, я едва ли не позабыл о самом главном. Хочу напомнить, что вы теперь мне обязаны за свое спасение», — прозвучала сухая и дипломатичная речь. Словно молнией пораженная, Эрол немедленно отдернула свою руку от Баратиона и сделала шаг назад. «Плата», — состроила она наигранное оскорбление. «Вы точно славный рыцарь из баллады, как ранее представлялись». «Ну, знаете», — задумчиво протянул Александр, — «в балладах обычно за спасение». Баратион не сумел договорить. Как назло, их загоревшееся противостояние потушили на самом интересном. Послышался голос прибежавшего того самого Юстаса Калсита, который, к большой досаде царя, вмиг увел у него внимание своей госпожи. Оказалось, пока они говорили, всех оставшихся разбойников уже успели переловить по кустарнику и пересчитать по головам. Собранные в кучу люди теперь толпились невдалеке от них под бдительным взором сверкающих на солнце наконечников копий и щедрого металла алебард. «Всех зайцев собрали?» — беспристрастным взором прошлась Эрол по фигурам. «Сколько получилось?» 27, отчитался рыцарь Скирда. 28-м, если его можно считать, идет мальчишка, который был с ними. Женщина задумчиво хмыкнула и посмотрела на двух молчавших лордов. «Господа, вы ведь не будете против, если я распоряжусь этими лесными зайцами?» Баратион и Дондарион переглянулись, затем пожали плечами. «Нет, никоим образом», — озвучил их решение Александр. «Нападение было на ваш конвой, а потому они целиком ваши для возмездия». От положительного ответа на женских губах расцвела какая-то странная и темная улыбка. Лицо застыло, серые глаза вновь захолодели и превратились в настоящий непроницаемый лед. Следующие ее слова были до нельзя логичными, но в женском исполнении точно несколько необычными. Александр сразу понял, что Дондарион кое-что о ней умолчал. Как же, оказывается, легко могли сходить подобного рода слова с женских уст. «Чудно, тысяча медовых благодарностей», — отозвалась Шрейрол, после чего взглянула на рыцаря и отдала ему приказ. «Юстас, срубите стволы молодых деревьев и обстругайте до трехметровых колов. 16 ублюдков насадите на них, разместив по дороге на расстоянии 40-50 шагов друг от друга. Следующую за ними десятку обезглавьте и уложите под повешенными. Тела остальных не убирать, они будут на поживу волкам. Головы на пике, ими нужно заполнить промежутки между колами. Рано или поздно их товарищи вернутся сюда за телами, пускай полюбуются. Одного по собственному решению прибереги и кинь на лошадь. Я хочу продемонстрировать этот кусок дерьма нашему любимому королю с лордом Баклером. Ладно, из фантазии, говорила она, но вдруг сбилась и нахмурилась, что-то припоминая. А последнего ты вроде говорили, что среди них имеется еще мальчишка. Да, миледи, скупо кивнул рыцарь. Ясно, ясно, устало вздохнула женщина. Пусть мне его приведут. Мужчина в тот же самый момент крутанулся на месте и, преподнеся пальцы ко рту, громко свистнул. Раздалась команда, потом рука поднялась к небу в размашистом взмахе. Из толпы разбойников воины Скирда сразу же вывели какую-то мелкую фигуру. К удивлению Александра, это действительно был ребенок. Совсем юный парнишка, которому на вид можно было дать не больше 10 или 9 лет. Весь грязный и в пыли, тощеватый и с охапкой рыжих волос, он явно был очень напуган. Глаза в страхе бегали туда-сюда и только ускорились, когда их владелец окончательно осознал, к кому именно его ведут. За следующей сценой Александр наблюдал целиком молча и даже с толикой интереса. Один философский вопрос посеял в нем свои ростки. Отличалось ли женское правосудие от мужского? Уперев руку в бок и наклонив с каким-то потаенным интересом голову, Ирол по волчьи ходила серыми глазами по мальчишке. «Как тебя зовут?» «Как только ребенка подвели?» суховато спросила она. Мальчишка глядел сугубо в землю. Невзирая на юный возраст, по мнению царя, он точно был не дураком и понимал, в каком положении находился. «Имри, леди», глотнув одну букву, тихим голоском ответил он. Леди Скирда хмыкнула. «Выглядишь как круглый и полный доходяга», дала женщина свою оценку. «Шкурой кости. Сколько этим двум дешевым вещам лет и откуда их владелец?» 10. «Я из...» Тут мальчишка сбился, будто обдумывая ответ. «Из ваших владений», признался он. «Деревня Красный Холм». 10. Приподнялась светлая бровь и задумчиво изрекла Эрол. «И из моих владений, такой маленький, а уже подался в разбой, бессмертный, да, дерзнул напасть на собственных господ, знаешь, твои друзья положили на этой дороге и в этот желтый золотник почти 30 моих воинов и еще сколько же челяди. Имри, маленький ты наш лесной разбойник, как думаешь, какое у меня сейчас настроение?» Уперев руки в колени, немного нагнулась она. Ответа не последовало, и потому голос переломился, повысился и отдал гневом с грозой. «Какое у меня настроение, Имри?» Мальчишка глаз не поднял, однако сразу ожил и, сбиваясь, залепетал. «Пе-пе-пе, лоха и леди?» «Да, лорд очевидность», уже более спокойно прозвучал голос Эрол. «Плохое. И от этого ты мне случайно вашу веселую песенку не споешь? Какой там у вас припев? А, отрежем мы лорду яйцо и прибьем гвоздями мы его на крыльцо? Взад-вперед имеем и веселимся мы с нашей госпожой? Хе-хо-хо!» Все-таки парнишку надолго не хватило. Голова его поднялась, а глаза жалобно метнулись на женщину. «Я никогда не убивал. Никогда в жизни. Это все», — громко заверещал и одновременно заревел ребенок. Лицо леди Скирда сразу же исказилось. Стремительно шагнув вперед, она со скрываемой ранее злостью схватила мальчонку за челюстью, и тот, выпучив губы, как послушный щенок, в мгновение умолк. Тем не менее ноги у мальца от страха подкосились, и он качнулся назад, но упасть ему на задницу не дали. Эрол весьма крепко удерживала его. Женские ногти впились в розовые щеки. На какой-то краткий момент Александру показалось, что она сейчас сломает мальчонке челюсть или попросту свернет шею. Уж слишком искра ярости была ярка. Женщина долго всматривалась в лицо мальчишки, словно борясь сама с собой. Однако через минуту тишины она все-таки сумела подавить внутренний порыв. Лицо разгладилось. Следующие ее слова были уже целиком по делу. «Твоего отца случайно среди них нет?» Не переставая глядеть на мальца, небрежно качнула она головой в поле с трупами. «Нет», — выдавил из себя мальчишка. «Он умер на войне». «Точно, умер? Не брешешь мне?» «Клянусь», — закачалась голова. «Мою мать убили простарцы, а после я ушел с дядькой к его друзьям, но и дядьку вскоре тоже убили», — выпалил малец. «Ваш лагерь ведь где-то в этой округе, верно?» Слушавший Эрол Александр все понял. «Кто-то уже планировал устроить акцию кровавого возмездия». «Верно, леди», — ответил мальчишка. «Мы меняем их каждые 2 или 3 дня, переходя из владения во владение. Следующим должен быть королевский лес. Леди Скирда хмыкнула, а Александр уловил момент. Мальчишка действительно что-то знал. Чтобы было труднее определить главное место вашего промысла, и о вас на некоторое время позабыли, пока вы внезапно снова не вернетесь на несколько коротких дней, задумчиво и вслух высказалась она. Я так и думала. Неплохо, охота на вас, сложное дело. Расскажешь, как у вас все обустроено в отрядах. Знаешь, кто был тот руководивший вами рыцарь с черным знаменем? Хотя бы на что-то из этого сможешь ответить, если сумеешь и будешь хорошим мальчиком, то, может быть, в твоей маленькой жопе и не окажется острова и трехметрового кола, с сардонической улыбкой расписала женщина перспективу. Справедливое предложение, разве нет? Другой реакции, кроме согласия, было трудно ожидать. Мальчишка еще, наверное, никогда так рьяно не кивал в своей жизни. «Да-да, леди, я все расскажу», — Юрка начал заверять он. «Прошу только, я поняла», — прерывая того, взлохматила рыжий волос парнишки рукой женщина. «Уведите и покормите его», — приказала она. Рыцарь Юстас в тот же самый момент схватил Эмри за шиворот и куда-то без лишних вопросов поволок. Глядевший им вслед Александр молчал и думал, а вот Дондарион сказал, решила оставить мальчишку в живых, при удобном случае он может сбежать. Заметил лорд черного приюта. Может, сбежит, а может и нет, обернулась к нему и незамысловато двинула плечами Ирол. Если произойдет первое и я его поймаю, то бегать он уже никогда не сможет, высказалась Шира, и почему-то Баратион абсолютно не сомневался в ее словах. Он еще пригодится. Я оставляю два языка, Саймон, один старый под пыткой, второй молодой и добровольный. Потом будет сверка информации и расхождений. Посмотрим, что они оба смогут такого интересного поведать. Конечно, конечно, рассказывай больше, просто признайся, что твое женское сердце слегка дрогнуло. Ехидно поддел и вернул пущенный ранее Ирол камень Дондарион. Недавняя война породила много сирот, полностью апатичным тоном парировала Шира. У детей, не видевших мира, и детей, не видевших войны, разная наука и представление о хорошем, совсем иное суждение о дозволенном и запрещенном. Посмотрим, как он примет подаренный ему шанс. Вы сказали, что их товарищи могут вернуться за телами убитых. Прерывая их двух, вступился и припомнил Александр. Откуда такие мысли? Серые глаза весьма быстро скользнули к царю. Боевое братство, ответила леди Скирда. Разве вы не заметили? Спросила она у царя. Баратион немного призадумался и кивнул, после чего Эрол продолжила. Это не простые голожопые разбойники. Это ветераны войны с хорошей и прослеживаемой четкой структурой, доставшейся им в наследство еще с былых времен. Среди них есть и те, кто имеет практический опыт рейдов и налетов в отрыве от основного войска. Пока они были на войне, просторцы убили их жен и детей, а поля и дома сожгли. У них не осталось ничего, кроме тяжелого и острого металла в руках, и, как сами понимаете, это не затупленные мотыги с кривыми граблями. Хуже всего, что среди них присутствует много рыцарей. За время войны они еще все почувствовали вкус крови и силовые методы обогащения. Да, надо было мне точно брать с собой сопровождение побольше. Плохо бы это все могло для меня закончиться, горько вздохнула женщина и покачала головой. Между прочим, они дождались идеального момента. Как раз все бесполезные дуралеи с мечами на поясах съезжаются в штормовой предел на турнир. Твори во владениях, чего душа пожелает, покривила Эрол в неудовольствии лицо. Веки царя царей снова отяжелели. Война порождает войну. Не только знать, но и корона была во всем этом виновата. Почему? Казна полнела золотом, однако тратилась на увеселение, а первым должны были идти вовсе не они. Главное правило военного вождя порушено. Воины, обычные земледельцы и мелкопоместная рать, сражавшиеся за демона Трезубца, после оказались не у дел. У них ничего не осталось, им не выплатили мзду в виде нового дома. Их выбросили, как инструменты. Такова цена верности и пролитой крови от аристократии. Щедрый король Роберт также не являлся в этом большим исключением. Итоги перед глазами. Зная причину и роли всех, следствие становится полностью понятным. Начиная от принца дракона и Тиреллов, заканчивая победителями, все имели лепту вины. «Вам случайно попутчики и сопровождение не нужно?» – внезапно предложил услугу Александр. «Мы как раз двигались назад в штормовой предел. Не откажусь, слабо, но в то же время признательно улыбнулась Эрол. Моих людей много полегло, и мне стоит собрать их тела и отправить обратно в Скирд. Это провоцирует трату людей для переправки, а вести тела в предел не имеет никакого смысла», – проговорила она, после чего ее глаза расширились и улыбка стала еще ярче. «Лорд Баратион, вы ведь хотели награду? Я тут кое-что придумала. У меня есть вареные яйца и ветчина с хлебом. Вы завтракали или нет? Заходите в повозку, побеседуем с вами о некоторых вещах», — любезно предложила ему Шира. Александра таким было не взять. Он сразу понял, что она что-то от него хочет. «Разве это награда?» — усмехнулся и развел он руками. «По-моему, это скрытые мотивы, под которыми вы прячете какое-то дело ко мне». «Скрытые мотивы», — ответила, при этом не изменившись в лице и Ирол. «У кого их нынче в наше время нет?» В следующий момент женские губы пересекла кривая усмешка. «Только, наверное, у мертвецов. Меня радует ваша прозорливость. Вы всецело правы», — прозвучало признание. «Я хочу поговорить с нужным человеком из столицы о проблемах путеводной и хорошо знаю, что нужно обращаться не трахающему шлюх королю, а его деснице, который имеет привычку весьма плохо и долго отвечать на письма. Люди говорят, вы ведь цените суд и справедливость. Проблемы нашли Александра и здесь. Лишняя боль». Страдальчески вздохнув и покачав головой, он произнес: «Я не расслышал в ваших словах речи о моей награде. Решил немного повысить ставку, Эргет. Это первое, а второе, миледи, а вино у вас для беседы имеется?» Наклонил голову и коснулся самого главного царь. Как и ожидалось, его слова не смутили женщину ни на секунду. Она лишь неожиданно и громко рассмеялась. «Вашу награду мы тоже обязательно обсудим». Пошла на попятную и подсластила Эрол, а после осклабилась и приподняла для Александра указательный палец в жесте. «А насчет вина подождите, одна секунда». Женщина широким шагом тотчас сорвалась к стоящей рядом повозке. Стоило отметить, достаточно прытко. Когда Эрол скрылась в открытом проеме кибитки, Баратион и Дондарион удивленно друг с другом переглянулись. Послышалось шуршание, потом звук каблуков по дереву, вскоре леди Скирда снова появилась перед их очами. Уперев довольно руку в бок, она громко вымолвила: «А то», — раздалось на округу. Три пинты сладкого до скрежета в зубах золотого арборского. Широко улыбнувшись, демонстративно покачала Эрол закупоренным графином в руках. Золотая жидкость в ней закрутилась на солнечных лучах в чарующем вихре и собственном танце. «Такое вам сойдет? Выпьем вместе и потолкуем? Или вы у нас отныне, столичный лорд, будете по заморским нектарам?» Александр немного подвис и с минуту просто молча на нее смотрел. Она знала, с какой стороны надо подходить. «Хочешь чего-то добиться от мужчины? Стань его собутыльником». Мудро и хитро. Саймон определенно был прав на ее счет. С такой женщиной требовалось держать уши и глаза востро. Язык Баратиона сам по себе прошелся по давно сухим губам. Солидное предложение, от вина он сейчас точно не отказался бы. Штормовые женщины определенно были интереснее таковых из простора. Может быть, Стефан Баратион действительно что-то знал и понимал? Противиться подобным женским чарам было поистине очень трудно. «Хорошо, он выслушает Эрол. Выпьем», — выкрикнул со смехом и закивал Александр. «И вы даже не представляете, насколько я голоден. Буду очень рад составить вам компанию». Серые глаза женщины засияли большим удовлетворением, а губы украсила по-настоящему радостная улыбка. «А я», — возмущенно отозвался Дондарион. «Или вон идет», — только хотел мужчина указать нашедшего в их сторону Манфорда. «Марочник, у нас с тобой сделка закрыта. Чеши за скидками к раздольникам», — резко и холодно оборвала того женщина. «Ваша светлость, оставьте свой окровавленный меч и проходите», — в противовес дружелюбно пригласила Эрол Александра и скрылась в повозке. Царь лишь улыбнулся и с довольным видом принялся отстегивать с пояса ножны. Наблюдавший за ним огорченный Саймон спросил: «А ты куда это намылился с такой довольной улыбой, а? Разве ты не слышал?» — хохотнул Баратион и в следующий момент, как само собой разумеющееся, ответил: «Завтракать, конечно. У нас вино закончилось для похмеления, а у леди Эрол оно есть». Сегодня у Александра был удивительный день. Он потерял Фобоса, но познакомился с воплощением Афины. Интересный обмен с подачи богов. И как теперь хорошо знал бывший завоеватель, такие вещи никогда не бывают случайными. Они точно не зря с ней повстречались. Ведь, как бы ни были всемогущи боги, но у них не было других рук, кроме человеческих. Свежий ветер гулял по двору замка, заставляя биться и танцевать туники и короткие плащи. Дым от кухонных очагов поднимался к серому небу. Хотя обычно Серера любила освежающий ветерок, приносивший ароматы цветущих деревьев, сейчас она была слишком занята и не обращала на него никакого внимания. Почему? Потому что перед ней стоял такой редкий в этих краях соотечественник. Это письмо следует доставить первому магистру в Лис. Вытянув из складок плотного шелка скрученный бумажный сверток без сургуча, промолвила она на родном языке. «Чтобы было быстрее, отошлешь морским ястребом. Управишься?» Лиссинийский купец положил руку на грудь и поклонился. Бахрома и жемчужины на тунике Тригара Армаллина немного качнулись, после чего он выровнялся и просиял услужливой улыбкой. «Не беспокойтесь, сиятельная госпожа, все будет в срок», — заверил ее мужчина. «Хочу лишь уточнить, его следует доставить в магистерскую канцелярию или непосредственно в руки вашего батюшки?» «Непосредственно в руки», — ответила Галлар. «Желательно без сторонних посредников внутри нашего Фригальда. Это означает не через официальную почтовую управу, а лучше всего вызвать курьера прямиком из моей семьи. Как исключение может быть еще дом моей матери», — разъяснила мужчине Сирера. На последних словах Армаллин немного нахмурился. «Подождите, в самом последнем случае послание тогда пройдет через моего деда», — перебила и высказалась она на упреждение, чтобы затем отсечь все дальнейшие и лишние слова. «Но это уже не твоя забота. Твое дело – доставить как можно скорее письмо в руки первого магистра». Глядя себе под ноги, купеческий соглядатый ее города ладно закивал. «Да-да», – отринул Армаллин всякие сомнения. «Как я уже говорил ранее, можете положиться на меня. В свое время я водил за нос бравосийцев и волонтийцев, уж с обычной доставкой справлюсь. С курьерами ошибки не будет», — заверил и одновременно с тем похвалился он. «Надеюсь на тебя», — слабо улыбнулась дочь магистра. «И не переживай, я замолвлю перед дядей Орландо о тебе словечко. Свой пост и должность в действующей армии ты непременно получишь. Очень рад вам служить», — довольно заблестели голубые глаза купца. «Кстати», — высказался мужчина и огляделся вокруг. «Почему мы говорим именно здесь?» — поинтересовался он. Сирера, задрав голову кверху, прошлась по старым и серым глыбам каменной секты штормового предела. Они стояли и шушукались вдвоем прямиком под стеной храма, между цветом сирени. «Да, почему они тут говорили?» «Наверное, так как пьяные в стельку гости и обитатели замка обходили этот храм десятой дорогой. Между прочим, она с самого начала подметила, что воздавали положение богам вестеросцы, мягко сказать, не очень часто. Да еще местный жрец являлся глухим стариком, который также постоянно был пьян и где-то вечно пропадал. Где, только боги знают. Хотя в то же время Галлар должна была отдать ему должное. Жрец штормового предела был куда как более лоялен к гнусным чужеземцам и в противовес своему коллеге из Хайгардена таки не отказался уделить внимание и рассказать Лиссинийке о семерых. Для чего же Сирере семеро? Она не была намерена повторять ошибки выскочки Рогари. «Находясь в Валантисе, делай как валантийцы, а если в Вестеросе? Мы тут, чтобы местные боги были на нашей стороне», — улыбнулась она, а затем быстро крутанулась на месте и скоро сказала: «Шучу, на этом пока покончим. Мне пора. Приятного времяпровождения и выигрышных ставок на турнире. Куда-то спешите?» — поинтересовался Армаллин. «Не хочу рождать слухи о каких-то встречах с левыми ухажерами», — усмехнулась Галлар. «Это может очень сильно навредить моей миссии, потому что лорд Баратион порой все-таки страдает милыми вспышками ревности». «Ау-у-у», с подковыркой протянул купец. «Я все понял, не буду тогда вас задерживать. Удачи в делах». На этом их разговор был закончен, и каждый вылезал из пышного цвета сирени с разных сторон. Лиссинийский купец в конечном итоге устремился прочь из замков, покрытые шатрами поля, а вот Сирера наоборот и супротив пошла к массивной башне-барабану, где располагались ее покои. Что весьма примечательно, они находились буквально недалеко от комнаты Станниса, вроде как для того, чтобы меньше светить и носить в руках счетные книги. В действительности она хорошо понимала, что это были лишь оправдания. На самом деле Баратион попросту предпочитал держать ее у себя на глазах. Для чего? Возможно, и правда из-за обыкновенной мужской ревности, а может, если предположения девушки были верны, то для того, дабы с дочерью лиссинийского магистра ничего вдруг не случилось. Хитер, зараза. В общем-то говоря, их странная игра еще продолжалась. Однако финал понемногу близился. В последние дни Галлар встала на вполне твердую почву и ее очень радовало, что отец все же решился обеспечить ей более существенную поддержку. Так от специально заехавшего к ней для связи Тригара Армаллина она сумела узнать о личности будущего посредника и доверенного, которого отец должен был вскоре выслать. К большому восторгу и одновременному удовлетворению Сиреры, им вроде как должен был стать веселый дядя Салладор. Мозаика понемногу стала выкладываться, Иголар оставалось лишь узнать о ведении Станнисом переговоров с третьей стороной. Некоторые подозрения с зацепкой, благодаря проболтавшемуся по пьяни Манфорду, у нее уже существовали и указывали на Браавос. Конечно, прямых доказательств еще. Шедшую по двору Галлар из размышлений внезапно выдернула грубая мужская ругань и детские всхлипы. Они доносились из конюшен, и тонкий голосок показался ей немного знакомым. Понемногу сбавив шаг, дочь магистра кинула слабо заинтересованный взгляд в ту сторону. В тенях наступившего вечера маячили две фигуры. Первая – высокая, вторая – маленькая. Солнце почти зашло, и по серому небу плыли облака. Однако опознать фигуру рыцаря в белом сюрка с тремя черными воронами и тремя красными сердцами в когтях она сумела без особого труда. Это был Линкарбри, любимец публики и один из главных претендентов на победу до недавнего времени в турнире. Почему до недавнего? Он сегодня с треском проиграл Дарнийцу, и тот вышел в полуфинал. Рыцарь как рыцарь, таких ошивалось в округе превеликое множество, и Сирера наплевала бы на него, но имелась одна интересная деталь. Рядом с ним волочился сын одной из ее служанок, мальчишка лет 9 или 11, которого рыцарь куда-то тянул, а тот жалобно что-то ему говорил в ответ и брыкался. Мужчина абсолютно его не слушал и пару раз даже огрел ребенка. Галлар это, мягко говоря, не понравилось. Для чего рыцарь тянул мальца в конюшне и что он тут вообще делал? Неужели тот в чем-то провинился? Она оглянулась вокруг. Тишина, замок будто опустел. Никого в поле зрения не наблюдалось, и все сейчас после первого дня турнира пировали в полях невдалеке от замка. Опять какое-то странное событие, эти чудные вестеросцы уже ее до глубины души Зехиби, Некти и Ямагон. По-другому просто было трудно выразиться. Сирера покривила губы. Ей все же стало жаль получавшего оплеухи мальчишку, так как она и сама когда-то была ребенком. К тому же, если его мать была служанкой у Станниса, то, значит, и он тоже был человеком Станниса. Какой правовшивый рыцарь из долины имел право тут кому-то приказывать в обход Галлар? Подол ее пурпурного платья закружился подобно водовороту. Сирера решила забрать мальца у рыцаря и поставить того на место, а потому беззвучно полетела по двору, словно бесплотный дух. Булыжники тщательно выметенной мостовой были гладкими и черными. Холод, который обдул Лиссинейку от скорости, сорвал шаль с головы, явив на обозрение светлый волос. Она быстро достигла конюшни. Вздымающееся вверх крепкое строение откидывало изнутри черные и густые тени, но снаружи на стене над скамейкой уже запалили фонарь. Оттуда слышались тяжелая поступь копыт, выбивающих дробь по камням, и самое главное, мужской злоязычный голос. Он был противным, как скрежет по металлу врань. Сирера прищурила глаза, словно старуха, и переступила деревянный порог. То, что она в итоге увидела, повергло ее в полное замешательство. Она изумленно и обескураженно застыла. Такого девушка не могла ожидать. Прямо перед ней и посреди прохода, ведущего внутрь конюшен, недавний любимец толпы стоял между лошадиными отсеками с полностью опущенными шестцами и пытался развязать мудреную шнуровку на кальсонах. Выпирающий из белой ткани член явно говорил о возбуждении. Дочь магистра не сразу заметила подле него сидевшего на камне мальца с разбитой губой, а вот он напротив разглядел ее приход в тот же момент, как она только показалась в проеме. «Тетя Этель», будто проснувшись ото сна, воскликнул он. «Скажите Сирулину». Ей не понравилось это обращение. «Какая она Бартель Песелен ему тетя? Закрой рот, сопливый щенок», гаркнул Карбри. Он понял, что они тут не одни. Рассеянные от выпивки и гневливые глаза рыцаря метнулись ко входу и прямиком на Галлар. Жесткий рот выгибался в раздражении, доходящие до плеч каштановые волосы спадали локонами на хмурый лоб. Всем своим видом он, бесспорно, демонстрировал злость на незваного гостя. Узревшей всю эту картину Сирере долго думать было не нужно. Значит, так заливают воители вестеросцы в горе от поражения в турнирах, мальчиками и вином в сумраке конюшен. Губы Лиссинейки отразили презрение, взгляд, нескрываемое отвращение с брезгливостью. Мужчина перед ней не мог себе даже мальчишку купить для увеселений. «Отпустите его», глухо, но вежливо сказала она. «А ты еще кто такая?» лязгнул, как ядовитый меч, голос Карбрия. «Ты хоть знаешь, кто я такой? Желаешь заменить его собой? Тогда становись с открытым ртом на колени, и, может быть, я подумаю и отпущу парня», криво усмехнулся рыцарь. «Ртом и языком работаете тут только вы», таким же ядом ответила Галлар. «Потому Дарниец и оказался лучше. Этот парень состоит в свите лорда Станниса, он не ваша собственность», довела она глупцу к сведению. Слова о Станнисе мало повлияли на Карбрия, А вот упоминание о поражении Вилю заставило его очи прямо дико воспламениться. «Так ты, шлюха оленя, срать я хотел на баратионов и их паршивый турнир. Следи лучше за своим языком, дрянь, когда со мной разговариваешь», — разгневанно выплюнул рыцарь. «Я не терплю такого тона к себе, что могут подтвердить многие покойники, включая иных дарнейцев. Дурачок, что ли, местный?» — подумалось Сирире. Разговаривать с этим отребьем со спущенными шоссами у нее больше не было никакого желания. Дочь магистра просто прошла мимо шута и схватила сидевшего мальчишку за руку, чтобы молча отсюда увести. Тот сам послушно подскочил на ноги. Она потеряла бдительность и от этого ошиблась. «Не лезь не в свое дело, сука!» Внезапно послышалось со стороны опасное змеиное шипение, и далее уже происходило то, что Галлар никак не могла предвидеть. Ладошка мальчишки скоро выскользнула. Прежде чем хоть какие-нибудь слова успели сорваться с ее уст, Сириру с силой схватили за распущенные волосы и грубо отбросили на деревянное заграждение отсека. На секунду у нее перехватило дыхание, бок обожгло словно пламенем, потом холод сковал девушку, вызывая дрожь во всем теле. Весьма быстро придя в себя, она уже замахнулась собственным кулаком в ответ по маячившей физиономии, однако не тут-то было. Колокольный звон и лошадиное ржание раскололи тишину. Она почувствовала резкую боль, и в глазах помутнело. Ее только что ударили по лицу, походу, да, губа горела, металлический вкус осел во рту, Лессинейка хотела дать сдачи, но ей стремительно прилетел второй удар. Он был куда как мощнее первого. Мужская рука оказалась крепче, и она попросту уже не сумела удержалась на ногах. «Госпожа!» — громко заверещал мальчишка. Камень конюшни был твердым, вонючим и холодным, как и все королевство закатников. Ни капли тепла. Она весьма быстро пожалела, что не взяла с собой телохранителей. Последующие удары, включая ногами, показались ей более легкими, чем первые два, но вместе с ними наконец-то где-то далеко послышался спасительный голос старого Септона. Вино, компания товарищей, показ трофеев и множество красочных рассказов. Именно это ждало их всех после возвращения из мирной охоты, ставшей в конечном итоге боевой. Когда совсем было покончено, брат короля наконец-то отправился на почин. Александр и Алин шли через зал к лестнице, ведущей к одному из угловых коридоров замка. Нежный звон колокольчиков, которые Баратион добыл у одного лессинейского купца, терялся за шумом и голосами слуг, скребущих деревянный пол. Только углядев Александра, старшая служанка заметалась, подгоняя остальных, чтобы они работали усерднее и быстрее. Македонец весело преодолел последние три ступени лестницы одним прыжком и устремился по крылу, ведущему к их покоям. Так выпало, что свита Александра с легкой подачей его младшего брата Ренли занимала практически весь третий этаж в башне. Удобно, одним словом. Сначала шли многочисленные комнаты служанок и рыцарей, потом одна за одной по возрастанию Алина, и Телли в конце всего крыла, упираясь в глухой кут, находились большие покои самого Александра. Если приглядеться более внимательно, это был настоящий вооруженный оплот. К слову, что-то после возвращения с охоты лорд Драконьего Камня ловил на себе какие-то достаточно странные взгляды от подопечных. Подобное вызывало вопросы и легкое замешательство у царя. Неужели это действительно на них так работала слава от добычи им легендарного белого оленя? Если да, то охота тогда и правда стоила потраченного на нее времени и усилий. Он как раз еще разменял добрую половину скучного для себя турнира. «Алин, все-все конец-конец», остановившись неподалеку комнаты Этель, проговорил подвыпивший Александр. «Дальше я сам, с этого участка можешь быть свободен и идти отдыхать. Значит, моя задача выполнена. Хорошего тогда вечера, милорд», улыбнулся в пышный ус капитан его гвардии и приоткрыл свою широкую грудь для медвежьих объятий. «Ха!» вырвалось из царя. Покачивающийся из стороны в сторону Александр аналогично улыбнулся и шагнул к нему навстречу. Он никогда не отказывал подданным, а тем более боевым соратникам в царской ласке. Их объятия были крепки, воля, сильна и горяча. Похлопав друг друга по спинам, они разошлись, после чего колдвин лукаво кивнул на самую ближнюю дверь. «Веселой вам игры с кошкой», снова расплылся он в улыбке. «Думаю, она оценит ваш колокольчик». Александр нахмурился. Сначала он не понял, о чем говорит Алин, но потом, взглянув на шумный подарок в своей руке, быстро сориентировался. «А это уже тебя не касается», — хохотнул Баратион. «Так я ничего и не говорю», — икнул Алин. «Только искренние пожелания». Лорд Драконьего Камня лишь покачал рыцарю в предупреждении указательным пальцем. Происходящее в гареме царя — это дело исключительно только царя, никого больше. По крайней мере так говорил и поучал Александра его любимец из персов Мазий. Кстати, умный муж, недаром царь оставил ему управление Вавилонской сатрапией. На этом они с Алином молча расстались. Капитан гвардии отправился к себе, а вот Александр, как верно подметил Алин, шагнул к двери Этель. Сперва он припал ухом к дереву, терпеливо послушал, убедился, что все-таки слышит шуршание, и в конце легонько постучал. «Это лорд Баратион, я могу войти?» Сокровенный ответ, к облегчению, поступил быстро. Ему моментально послышался эфирный голос Лессинейки, после которого вступление в женские апартаменты было уже бесспорно уверенным и законным. Войдя в дамские покои, Баратион как можно тише затворил за собой двери. Конечно, у него это не совсем получилось, так как золотой колокольчик сопровождал своим пением каждое движение царя, но все же он старался. Александр застал Этель не спящей. Его личная Афродита, дарованная южными ветрами и теплым дыханием нота, сидела повернутая лицом к столу и что-то увлеченно писала при свете лампад. Стан изящен, обводы плавные, а каскад белого золота прячет лицо и покрывает всю спину. Ее рука двигалась с большой энергией. Кончик пера работал буквально с едва уловимым скрежетом, словно она вкладывала в это письмо гнев. Его отвлекли. Из-под стула, обвешанного одеждой, послышался зевок с легким рычанием. Переведя внимание туда, Баратион обнаружил лежавшую и внимательно глядевшую на него Игни. Александр не сумел сдержать улыбку. Притаившийся леопард из Дорна принялся облизывать себе лапы, однако так и не спустил свой взор с мужчины, который демонстративно покачал у него перед глазами цепочкой с колокольчиком. Раздалось мелодичное пение, и пятнистая южная кошка, не заставляя долго себя ждать, стремительно кинулась к нему из укрытия для игры. «Угадай, что у меня есть?» Дергая золотой колокольчик для скакавшей кошки, обратился он к погруженной в работу девушке. Она так и не сбавила темп письма, даже не обернулась. «Вы купили колокольчик, как я просила вас», лишь спокойно ответила она. «Ага», глядя вниз на леопарда, покивал Александр. «Теперь Игни не сможет беззвучно прятаться от тебя по замку. Между прочим, купил я его у твоего соотечественника. Такой услужливый купец, что, кажется, может, не используя рук, только собственным языком залезть в чужой карман. Его зовут Тригар Армалин. Доводилось о нем слышать или нет, что-то знакомое, но сейчас, увы, не припомнить». Снова не обернулась. Александр вздохнул. «Как ты тут?» – поинтересовался он. «Не скучала? Что-то новое было в мое отсутствие». «А», – на краткий миг приостановилась она. «Нет, ничего особого», – продолжилось ее письмо. «Совсем ничего», – удивился присевший и начавший гладить леопарда Баратион. «Странно, ну ладно», – тихо произнес он. «Не сказать, что это было прямо плохо, но на определенные вещи, которые должны были рано или поздно случиться, он все-таки рассчитывал. Затягивать события до жреца не хотелось. Впрочем, на подобный случай тоже по-прежнему оставался выход». Погруженного в раздумья Александра в мир вернул голос Этель. «Как там ваша охота и безудержный запой? А вас все снова говорят. Отпраздновали спасение леди Эрол? Так ты уже обо всем слышала?» Улыбнулся и задал риторический вопрос Александр. «Охота была хороша. Я добыл тот трофей, который желал. И спасение отпраздновали. А насчет запоя это ты о чем? Выпивка вам не к лицу. Все не прекращала женская рука работу. Вы теряете тогда цели из виду, хотя при этом считаете наоборот, а вот женский голос все продолжал попытки как-то повлиять на него. Ты обиделась, что я тебя не взял с собой и оставил тут?» Выдергивая ладонь из острых когтей и зубов кошки, догадался Баратион. «Хорошо, если хочешь, то в следующий раз я возьму тебя с собой», легко пошел он ей на уступку. Лессинейка не ответила ему и задала свой вопрос. «Почему вы тут? Могли бы и завтра прийти. Я в принципе могу и подождать. Я соскучился», поднялся на ноги и признался он в собственной слабости. «Знаешь, порой все же компания оголтелых пьяниц немного надоедает и хочется более утонченного общения». Взмахнув золотой цепочкой и поймав поющий колокольчик в ладонь, Александр двинулся к изящной фигуре, которую благородил восточный шелк из Этийской империи. Подойдя со спины, он мягко коснулся ее плеч, ибо она была горда и умна. С такой высокородной аристократкой и золотой пташкой следовало обходиться. К большому удивлению царя, как только он прикоснулся к Лессинейке, она вздрогнула, будто укушенная Игни, и выронила перо из пальцев. «Ты чего? Не надо бояться меня», — ласково обратился он к ней. «Я никогда не бью птиц, лошадей и женщин. Девушка устало вздохнула и наконец-то отбросила перо в сторону. «Кто вас этому научил?» Александр призадумался. «Первому и второму отец, а третьему мать», — уверенно дал он ответ. «Хорошая, наверное, была женщина. Как сильно любили родители свои чада, так и сильно в итоге могут любить их чада. Вы хороший тому пример. Я рад, что ты так считаешь», — улыбнулся Александр. Проявляя большую аккуратность, Баратион снова опустил ладони Лиссинейки на плечи и прошелся ими в воздушном массаже. Через некоторое время соблазн окончательно взял в нем вверх, и он, наклонившись вниз, коснулся носом светлой макушки, вдыхая аромат теплых морей. Он был слаще вод близ Египта солнечный, прямо как эритроталасса. Тем не менее в девушке по-прежнему чувствовалось явное напряжение. Что-то с ней сегодня было не так, совсем не так, она продолжала оставаться неподвижной, и странное ощущение, хрупкое и звенящее, как чутье у зверя, пронзило его разум. Рука Александра ловко скользнула по гладкой шее, и, взяв девицу за подбородок, он попытался повернуть ее голову к себе. Не получилось. Она упиралась. Далее молодой лорд не стал настаивать, однако будоражащее сознание вино и желание взглянуть сегодня на царский пурпур были слишком сильны. Резко отпрянув назад, он затем просто шагнул в сторону, а потом вперед. Глаз царя скользнул на милый профиль Ли. Он замер. Глазницы в изумлении расширились. Теперь он все понял. Ее поведение. Внутри сначала похолодело, а после кинуло в неуправляемую дрожь. Рука в ярости смяла и раздавила покоившийся в ладони золотой колокольчик. В последний раз царя так растворяло в гневе, когда он прознал об измене и участии Филоты в заговоре против себя. Александр никому такого не простит и не спустит с рук. Ни родному брату, ни лучшему свату. Кто? В бешенстве заорал на весь этаж Аргет, и она ему в ту ночь сказала. Линкарбри, глава 11. До конца. При гранике его шлем был разрублен мечом, проникшим до волос под Иссом, мечом в бедро под Газой он был ранен дротиком в плечо, под Маракандой, стрелой в голень так, что расколотая кость выступила из раны, в Геркании, камнем в затылок, после чего ухудшилось зрение и в течение нескольких дней он оставался под угрозой слепоты, в области Ассаканов, индийским копьем в лодыжку, в царстве Малла стрела длиною в два локтя, пробив панцирь, ранила его в грудь. Там же ему нанесли удар булавой по шее. Плутарх. О судьбе и доблести Александра. 2.9. Ветви яблонь, груши кипарисов трепетали от невидимых потоков воздуха, оголяя кроны. Ветер гнал клочья оборванных облаков, а белые лепестки из цвета молодых яблонь медленно улетали с замковой террасы в бушующие воды залива разбитых кораблей. В просветах между облаками синело небо чистое, как лазурит из южных морей. Солнце посылало на землю сильневшие с каждым часом теплые лучи. Оно сияло в высоком небе, подобно раскаленному золотому диску Феба, ослепляя своей выдержанной и однотонной чистотой. Хорошая погода. Сейчас шел 10-й по счету со времени их приезда в штормовой предел погожий день. При ярком свете весеннего дня Александр незаметно разглядывал сидящих напротив него за круглым столом оппонентов по карточной игре. Стопки золотых драконов в центре маняще горели и заставляли практически всех периодически подглядывать на них. 4 человека, 4 особы, желающие поживиться за счет других. Крайним слева сидел поглаживающий свою любимую мирийскую шляпу с пером лорд Виларион, который, покидывая мимо рта изюм из миски, пытался этим маневром сбить всем концентрацию. Следом за ним, справа от Александра, периодически понюхивал из табакерки огненную понюшку лорд Дондарион. Стоит отметить, благовоние пахло чем-то сладким и острым одновременно. Замыкало трио противников Баратиона, сидящая прямо напротив него обильно налегающая, как и Александр, на дорогие заморские вина дама. Красная, румяная, с коварной и хитрой улыбкой до ушей. Вот именно ее царю и следовало больше всего опасаться, и более того, следить, не спуская глаз. Она тоже не сводила с него своего взора. Словно чувствуя движение всей игры и установившееся напряжение, леди Эрол лукаво усмехалась и дразняще для них постукивала по столу длинным ногтем среднего пальца. Новое поражение неотвратимо подходило с каждым ее стуком. 4 игры, 4 сухих для них разгрома. Это был полный позор и ужас. Во время поездки в повозке с Шрей и распития сладких винных нектаров Александр сумел достаточно хорошо с ней разговориться и в конце всего узнать, что она увлекается настольными играми. Все это привело к ее приглашению на очередную их кайвасную сходку, которая впоследствии, благодаря принесенным женщиной картам, перетекла в картежную. К большому их несчастью это оказалось ошибкой, огромным просчетом, так как они попали целиком и полностью на заготовленное ею поле боя. Они как дураки попали в руки просто невероятно заядлой мухлевщицы и картежницы. Не могли карты приходить так вовремя, не могло выпадать столько хороших комбинаций в игре, но ей почему-то жгуче и постоянно с этим везло. Трое лордов быстро все смекнули и пришли к единому мнению, что Ирол безобразно мухлюет, оставалось лишь понять, как она это делает. Этим Александр и был сейчас занят, рассматривая улыбающуюся особу в упор. «Кто научил тебя так играть?» Вдруг развенчал тишину и поинтересовался Баратиону Ирол.